Глава 16. София. Приехав домой, мы быстро поужинали. Никита предложил посмотреть какой-нибудь фильм. «Давай, я только в душ сбегаю», — согласилась я. Спать не хотелось, несмотря на позднее время и очень напряженный день. Приняв душ и переодевшись в домашний халат, пришла в гостиную. Никита стоял лицом к окну и разговаривал по телефону. «Понял, до завтра», — он рассмеялся. «Я тоже тебя люблю». Сердце упало в пятки. «Он тоже любит? А кого?» «И Соня тоже!» Он помолчал, слушая собеседницу. «Вы мои две самые любимые девчонки!» Внезапно Никита повернулся ко мне лицом. Я замерла в дверях, прикидывая, как поступить. «Не клади трубку!» — сказал Никита. Он подошел ко мне, поцеловав кончик носа, погладил по голове. «Соня вышла из душа. Сейчас только ей много нельзя разговаривать. Ладно, целую. До завтра!» Никита протянул телефон мне. «Тебя?» Я испуганно сглотнула. Секунду рассматривала телефон. Вздохнув, взяла его в руку. «Да», — тихо сказала я. «Сонечка, здравствуй, милая. Это мама твоего оболтуса», — радостно объявил женский голос. «Здравствуйте», — ответила я, чувствуя облегчение. «Завтра жду вас к нам. Леночка с Антошкой тоже приедут. Никита уже сказал, что вы надолго остаться не сможете. Ну, хотя бы на денёк. Мы с отцом вас очень ждем. Продолжала тараторить мама Никиты и громче добавила. «Эй, Боренька, подтверди!» «Так точно, мой генерал!» — отрапортовал отец Никиты. Я очень старалась не засмеяться. Пока я слушала перепалку родителей, Никита подкрался ко мне сзади. Почувствовал его теплые ладони на бедрах. «В общем, Софочка, завтра в 12 ждем вас. Целую, и приятно было познакомиться». «Мам, клади уже трубку. Ты внуков хочешь или нет? Не мешай болтовнёй!» — прокричал Никита. У меня отвисла челюсть. Пока я пыталась привести ее в норму, этот нахал отобрал у меня телефон, бросил его на диван. Подхватив меня на руки, потащил в спальню. «Зачем ты так сказал?» Наконец обрела я дар речи. «А что? Я же правду сказал. Они все поймут, тем более мама давно внуков хочет». Никита осторожненько бросил меня на кровать, сам отойдя на пару шагов, разогнался и прыгнул с размаху рядом. «Тебе сколько годков, мальчик?» — рассмеялась я, видя, как он начинает раскачиваться на кровати. «Ты сейчас кровать сломаешь», — проворчала я. «Ой, да ладно, новую купим», — рассмеялся он, вставая на ноги и подпрыгивая на кровати. Я представила, как это смотрится со стороны. 190 сантиметров прыгающего тела. Кровать страдальчески заскрипела. «Никита!» — испуганно просипела я. «Что? Всегда мечтал попрыгать? Давай со мной!» — сказал он, не обращая внимания на скрип кровати и сопротивляющаяся меня. «Давай, давай!» И я начала хохотать. «Эх, а мне она нравилась», — сказала я, ласково поглаживая кровать, у которой 5 минут назад подкосились ножки от двух прыгающих на ней деток. «Купим такую же, если понравилось», — сказал Никита, подтягивая меня к себе на грудь. «Я тебе уже говорил, что люблю тебя?» — серьезно спросил он. И я, приподнявшись на локтях, посмотрела в его глаза. «Говорил примерно час назад», — ответила я. «Так это целую вечность назад!» Он улыбнулся, обхватив ладонями мое лицо, прошептал. «Люблю тебя!» «А я тебя!» — ответила я, проводя пальцами по его щеке. Утром мы проспали. Просто не услышали будильник. Да еще если учесть, что заснули пару часов назад. В общем, удивляться нечему. Я проснулся от стука в дверь спальни. «Эй, хватит дрыхнуть!» — прокричал Антон. Я сонно приоткрыла один глаз. Мы спали на одном матрасе, который Никита оттащил от места падения кровати. Точнее, от места ее распада на мелкие кусочки. «Ник, если не одет, прикройся, мы заходим!» — предупредил он. «Не, нормально. Значит, Линке нельзя на меня смотреть, а тебе на Соню типа можно!» — проворчал Никита, открывая глаза и старательно укрывая меня одеялом. Через секунду в спальню ввалился радостный Антон с сопротивляющейся Линой на буксире. «Антош, ну нельзя же врываться к людям в спальне», — пыталась вразумить Лина Антона. «Милая, если мы не войдем к ним, они еще полгода будут собираться, а я не хочу, чтобы наша маман приехала в город». Во время ее последнего приезда все бабушки-соседки Ника выли от злобы. Он их потом месяц обходил стороной. Войдя в спальню, Антон замер. Он рассчитывал увидеть нас на кровати, мы же скрывались в углу окна. Вместо кровати стоял разломанный каркас. «Ого! Я в шоке! Я, конечно, понимаю, что и вас не обошла стороной лекция маман на тему «Забудьте о контрацепции и быстренько строгайте мне внуков, но чтобы вот так активно...» «Ты у меня договоришься! Ключи заберу!» — проворчал Никита, швыряя в брата подушкой. «Линочка, уведи этого кретина на кухню, мы сейчас придем», — попросил Никита. Лина, схватив Антона за руку, потащила за собой. Когда за ними закрылась дверь, я, спрятав голову в подушку, рассмеялась. «Ну зачем ты на ней прыгал?» — спросила я. «Что они теперь о нас подумают?» Сонь, все, о чем они подумали, Антон уже озвучил. И потом, они нам только завидуют. Никита нехотя поднялся, подхватил меня на руки и понес в душ. В душе мы проторчали еще полчаса. Еще бы, когда постоянно отвлекают от процесса мытья самым бесстыжим образом. «Никит, мы так никогда не выйдем отсюда», — проворчала я в очередной раз, смывая с себя пену волшебным образом, появляющейся на моем теле. «Ладно, уговорила», — сжалился надо мной Никита. «Но вечером тебе не отвертеться». «А мы разве не у твоих родителей ночевать будем?» — уточнила я. Мне совершенно не представлялось, как мы будем заниматься любовью у родителей Никиты. «Ну и что?» — рассмеялся Ник, подавая мне полотенце и помогая вытереть волосы. «Они у меня продвинутые в этом плане». Я покраснела и отвернулась. Ник, подойдя ко мне вплотную, обнял сзади, поцеловал в шею. «Мне безумно нравится, когда ты смущаешься», — прошептал он мне в шею. «Как бы мне ни хотелось остаться, но нужно ехать. Одевайся, я пока вещи соберу». Я согласно кивнула. Выйдя из ванны, подошла к шкафу, откопала пару джинсов, футболку, флиску. «Никита», — позвала я, — «а мне с собой что нужно взять?» «Сама смотри. Что-нибудь теплое. Мы обычно летом допоздна на улице сидим. И джинсы на смену можешь взять. И легкое что-нибудь. Лето как-никак». «Ладно», — пробормотала я. В аккуратную стопку сложила всю одежду, которая мне должна была пригодиться. «Кепку, наверное, тоже возьму», — пробормотала я сама себе. Она лежала на верхней полке, встав на цыпочки, с трудом дотянулась до нее. Ухватившись за козырек, потянула на себя. На меня сверху помимо кепки свалило что-то маленькое. При близком рассмотрении оказалось, что это коробочка, обтянутая бархатом. Я осторожно присела, взяла коробочку в руки. «Вот елки зеленые!» — услышала я за своей спиной голос Никиты. «Ну, значит, судьба». Я боялась посмотреть на Ника. В голове сотни вопросов, что вообще тут происходит. Ник подошел ко мне, подняв на руки, отнес кресло. Осторожно усадил в него. «Так, а я, между прочим, речь готовил, но все забыл», — сказал он, вставая передо мной на колени. Я во все глаза смотрела на него. Через секунду очнулась, протянула ему коробочку. Он накрыл мою руку ладонью. «Пусть побудет у тебя», — сипло сказал он. «София». «Нет, не так». «Сонечка». «Черт». «Малышка, я люблю тебя». Он смущенно отвел взгляд, глубоко вздохнув, потер рукой лоб. «Блин, не предполагал, что будет так трудно». Он опять посмотрел на меня, некоторое время молчал. «Милая, я очень люблю тебя. Хочу всегда быть рядом. Просыпаться с тобой, засыпать, ковыряться с тобой в моторах. Да все что угодно делать, только бы с тобой. Вот, открывай». Он кивнул головой на коробочку, зажатую в моей руке. Я дрожащими пальцами открыла ее. Внутри лежало три кольца. «Почему три?» Прочитав мои мысли, Никита начал пояснять. «Одно как символ помолвки. Второе обручальное. А третье — мое. Вот». «Ты скажи, если что не так. У меня просто совершенно нет опыта в этом вопросе», — уже тише добавил он. «Так, главное не плакать, не плакать, не...» Я разрыдалась. «Я так и знал. Все было ужасно, да?» — спросил меня Никита, укачивая в объятиях. «Я планировал устроить романтичный ужин, свечи, шампанское, признание, а тут я все испортил». Я отчаянно закачала головой, оторвавшись от его груди, посмотрела в лицо. «Я люблю тебя», — тихо прошептала я. «И выйдешь за меня?» — уточнил он. «Да», — твердо ответила я. «Спасибо», — сказал Никита, прижимая меня к себе еще крепче. Я чувствовала руку Никиты на своей спине. Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. «Ты бы понравился моим родителям», — грустно сказала я. «Жаль, что их нет». «Мне тоже. Я бы очень хотела поблагодарить их за такую замечательную жену», — прошептал Никита, целуя меня в макушку. «Я постараюсь сделать тебя счастливой». «Я уже счастлива», — тихо ответила я. Когда мы вышли из спальни, Ленина с Антоном в квартире уже не было. На кухонном столе лежала записка и стояли две чашки с ароматным кофе. В записке ровным почерком было написано: «У вас еще 10 минут. Ждем внизу». Если судить по еле теплому кофе и учесть время, проведенное в спальне, наши 10 минут уже истекли. Выпив кофе залпом, мы вышли из квартиры. Никита, закрыв дверь на замок, взял меня за руку и повел на улицу. Возле подъезда стояла очень эффектная гоночная машинка, серебристый Nissan GT-R. По всей машине была нанесена аэрография. Я даже не удивился, увидев тот же самый рисунок, что и на форме Антона. Морда дога со скалом. Облокотившись о переднюю дверцу, стоял Антон. Лина бегала вокруг машины, вытирая фары и лобовое стекло. Со стороны смотрелось так, будто Каролине дали поиграть с любимой игрушкой. «Мила, ты меня и то не так намываешь, как ее. Я сейчас ревновать начну», — ворчал Антон. «Антон, что за глупости?» — отмахнулся Лина, не отрываясь от своего занятия. «Спасибо за кофе», — улыбаясь, сказал Никита брату. «Все благодарности моей невесте», — просиял Антон, потом, вздохнув, добавил. Хотя, говорите мне, я ей потом передам. Она сейчас недоступна для общества. Ушла в нирвану». Алина подскочила к Антону, быстро притянула к себе его лицо и чмокнула в губы. «Я все равно люблю тебя больше машин. Хоть ты и ворчишь, а они нет», — протараторила Алина. «Поехали уже. Нам еще в магазин нужно заехать», — сказал Антон, открывая водительскую дверь для Алины. Никита хитро посмотрел на меня, протянул ключи от своего «Субару». «Не хочешь порулить?» Я расплылась в довольной улыбке. Взяла ключи, послушно потопала к машине. Увидев, что я сажусь за руль, Антон прокричал на весь двор. «Сегодня девчонки рулят!» «Угу, в супермаркет заскочим?» – прокричал в ответ Ник. «Вообще-то телефоны придумали, чтобы на расстоянии связываться, а не орать во всю глотку!» – проворчала я, заводя мотор. Никита, рассмеявшись, сел в машину и пристегнул ремень безопасности. Через 15 минут мы с Линой парковались возле ближайшего супермаркета. Выйдя из машины, парни встретили знакомого. Представив нас, предложили идти вперед, пообещав присоединиться к нам через несколько минут. Пока парни отсутствовали, мы решили с Линой пробежаться по этажу с бутиками одежды. «О, сеструха, привет!» — услышали мой мужской голос позади нас. Обернувшись, я увидела довольно высокого симпатичного парня лет 25. «Вовка, привет! А ты когда прилетел?» — спрашивала Лина, обнимая парня. «Сонь, знакомься, это мой кузен, Владимир Волков. Он живет в Германии, но иногда приезжает к нам. Ты по делам или в гости?» — спрашивала Алина. Несколько минут мы мило беседовали. Владимир оказался очень приятным молодым человеком. Договорившись созвониться и поужинать все вместе, мы уже собрались уходить. Владимир, подойдя к Лине, обнял ее крепко, приподняв, поцеловал в щеку. «Ой, Антош, познакомься!» Начала говорить Лина, но не успела. Крепкая мужская рука оторвала Владимира от Лины, по пути двинув ему по физиономии. Парень, не ожидая такого развития событий, попятился. «Владимир Волков», — закончила представлять Лина своего брата. «Волков?» — переспросил Антон, потирая запястье. «Да, Волков, Владимир Волков, пещерный ты пятикантроп», — завизжал Лина. Антон виновато смотрел на Лину. Подойдя к Владимиру, протянул руку. «Я это... приятно познакомиться», — проговорил Антон. «А мне-то как?» — начал хохотать Вова. «Смотрю, сестренка в надежных руках, с таким-то ударом правой». «Я еще и ногой могу», — скромно сказал Антон, посмеиваясь. Лина во время их разговора закипала, как чайник. «А вот ногой лучше не стоит», — спохватился Вова, отскакивая от Антона. «На всякий случай подальше. Мне еще навстречу идти». «Два идиота», — сообщила нам Лина, отворачиваясь от парней. Через 5 минут Антон с Вовой нашли общий язык и договорились встретиться после приезда от родителей. «Сонь, пойдем уже. Пусть они тут сами мило беседуют. И потом, у меня больше братьев нет, бить некого», — иронично сообщила Лина, хмуро поглядывая на парней. Антон, услышав ее слова, послал ей воздушный поцелуй. «Я тоже тебя люблю», — проворковал он, на секунду отвлекаясь от разговора с Владимиром. В ответ Лина показала ему язык, схватив меня за руку, потянула в бутик. Через час мы выходили из супермаркета, загрузив покупки в багажник, отправились знакомиться с семьей наших с Линой будущих родственников. До дома Дугелевых-старших мы добрались в рекордно короткие сроки. «Не проскочи поворот», — рассмеялся Никита, когда я в очередной раз, увлекшись, превысила скорость. Послушно сбросила газ, следуя за серебристым Ниссаном. Мы остановились возле небольшого одноэтажного домика. Никита с Антоном первые вышли из машин. Мне вдруг стало страшно. А если я им не понравлюсь? Очевидно, Лину посетили те же мысли, что и меня, потому как она также не торопилась выходить из машины. Я увидела, как Антон, обойдя машину, открыл водительскую дверцу. Не обращая внимания на сопротивление девушки, взял ее на руки и понес к воротам. «Мне поступить так же? Или сама пойдешь ножками?» — спросил Никита, открывая дверь с моей стороны. «Сама», — прошептала я, вылезая из машины. Вздохнув, вытерла вспотевшие ладони от джинсы. «Милый, не бойся, тебя там никто есть не будет», — улыбнулся Никита, обнимая меня и прошептав мне на ухо. «Ты им непременно понравишься. Пойдем?» Я послушно кивнула. Никита придержал для меня калитку. Двор выглядел очень ухоженным, везде росли цветы. В глубине двора стояла беседка, рядом расположился подвесной диван. Нам навстречу спешила женщина среднего роста. Волосы коротко стрижены, точный цвет определялся с трудом, так как на голову была повязана бандана. На вид лет 45-50, одета в короткие джинсовые шорты и топик. С криками на весь двор: «Боря, выползай, старый маразматик, дети приехали!» Кинулся обниматься. Первым под раздачу попал Антон. Наградив его поцелуями в обе щеки и крепким объятием, она отвесила сыну подзатыльник. «И как дотянулась-то?» «За то, что долго не приезжал», — пояснила она свои действия. «И я тебя люблю, мамуль», — рассмеялся Антон. «Вот это моя Каролина», — представил он девушку. «Здравствуйте», — скромно ответила Лина, протягивая руку, намереваясь ее пожать. Маман, рассмеявшись, схватила Лину в объятия, поцеловала так же, как и сына. «Добро пожаловать, дочка», — сказала она и, обернувшись, проорала. «Боря, бросай уже свои поварёшки, иди сюда!» Выпустив Лину из объятий, повернулась к нам. Последовала та же процедура. Никите тоже был подарен подзатыльник. «Мам, это Соня», — рассмеялся Никита. Я также попала в цепки объятия мамы Никиты. «Добро пожаловать, дочка!» — услышал я ее слова. На глаза навернулись слезы. Последний раз я испытала подобные чувства, когда меня обнимала мама. От слез меня спас старший Догилев. Я чуть не рассмеялась вслух. Из дома вышел просто огроменный мужчина. Хотя рост он был такого же, что и сыновья. Но если сыновья были подтянуты, то отец обладал небольшим пузиком. Абсолютно седые волосы, собраны в высокий хвост. Одет он был в яркую красочную рубашку и такие же шорты. Поверх одежды был повязан фартук с надписью «Супер секси повар». Я удивленно посмотрел на Никиту. Он был очень похож на отца, только моложе, с короткой стрижкой и легче на несколько десятков килограмм. Подойдя к нам, отец схватил нас с Линой в объятия. «Вот это по-нашему!» — радостно пробасил отец. «Молодцы, парни! Такие красавицы они у вас!» Выпустив нас из объятий, поприветствовал сыновей. «Давайте за стол! У меня уже все накрыто!» — позвал нас отец. «Давайте мойте руки и кушать! Моя козочка уже жаловалась, что голодная, как волк!» «А нечего готовить мои любимые блюда!» — ответила маман и возмущенно пожаловалась. «Представляете, он мне ни кусочка не дал, сказал, пока дети не приедут, кормить меня не будет. Хам, да?» «Нона, покажи девочкам лучше дом, а мы с парнями пока сумки принесем из машин», — предложил отец. Маман завела нас внутрь, большие светлые комнаты, обставлены мебелью. На стенах рамки с фотографиями. Мебель представляла собой странный симбиоз из ретро-стилей хай-тека. Нона повела нас вглубь дома. Остановившись возле первой двери, открыла ее. «Вот, это комната Антошки», — сказала она, подталкивая Лину внутрь. «Следующий Никиткина». Она открыла передо мной дверь. «Дальше наши с отцом. Вот там кабинет, а тут...» Она остановилась перед большой дверью и посмотрела на нас с Линой. «Тут мои владения». Открыв дверь, она пропустила нас вперед. Мы оказались в гараже, потолок которого был полностью стеклянным. На самом видном месте стоял байк, точная копия байка Лины. За байком стоял Volkswagen «Жук». Окрашен он был в цвет божьей коровки. Смешные усики на капоте, сложенные крылышки на крыше. Выглядел очень красиво и правдоподобно. Нона, подойдя к машине, открыла капот. «Вот», — гордо продемонстрировала она. «Разгон за 6 секунд до сотни». «Вы ее сами?» — спросила Лина. «Угу». Сама перебрала, поставила турбодвижок. Еще закись азота есть, на всякий случай. И покрасила тоже сама. Антошкину, кстати, тоже я красила. «У меня вон там цех», — махнула она рукой на дверь. «А почему жук?» — спросила я, рассматривая начинку. «А мне они жутко нравятся, и потом. Очень люблю людей шокировать. Вы только представьте, еду по дороге, никого не трогаю, а тут малолетки на папенькином драндулете. Едут и орут. Бабулька, куда катишь?» А я их хоп, и обставила во 2 счета. Они пыль глотают, а я вся такая довольная. «Ладно, пойдемте. Кушать очень хочется. Там этот изверг, свекр ваш, с самого утра пироги печет. И мне еще ни одного не дал попробовать. Вот где справедливость? Ну ничего, ночь наступит, поквитаемся», — мстительно сказала Нона, закрывая дверь в гараж. Мы с Линой переглянулись, старательно пряча улыбки. На кухне нас уже ждали парни. Они помогали отцу разбирать покупки. «Может быть, помочь?» — спросила Лина, собираясь подойти к ним ближе. «Стоять!» — крикнула Нона. «Сами справятся. Пойдемте лучше за стол». Через 15 минут вся наша компания сидела за столом, весело поглощая изысканные блюда, приготовленные отцом Ника. Я чуть язык не проглотила, все было настолько вкусно. После обеда, убрав со стола, все компании мы отправились в беседку, прихватив с собой чай и сладости. В беседке стояли 3 мягких диванчика, на которых можно было удобно устроиться. Никита, сев в угол одного из них, посадил меня рядом. «Не хочешь прилечь?» — спросил он, обнимая меня за плечи и целуя в висок. «Я бы с удовольствием. Да как-то невежливо это». Родители Ника, не обращая ни на кого внимания, уселись на диване напротив нас. Вернее, уселся отец, а мама, положив голову ему на колени, улеглась, закинув ноги на подлокотник. Борис, сняв бандану с головы жены, ласково начал поглаживать ее волосы одной рукой. Второй взял в свою огромную ручищу ее ладошку. Первые 5 минут я пребывала в шоке. Родители совершенно не стеснялись показывать свои чувства и нежность друг другу на людях. «Ложись», — прошептал Никита мне на ушко, помогая прилечь. Я посмотрела на соседний диванчик, Лина последовала моему примеру. Парни, вытянув свои длинные ноги и сложив их на столик, увлеченно обсуждали гонки. Отец рассказывал веселые истории с детства сыновей, маман вставляла колкие замечания. Я внимательно наблюдал за родителями Никиты. Отец напоминал спокойную гавань, а мать — маленький ураган. Они прекрасно дополняли друг друга. Ближе к вечеру отец объявил, что собирается жарить шашлыки. «Мы тогда с девочками пойдем секретничать. Позовите нас», — скомандовала маман. «За мной!» Мы опять прошли в царство Ноны. Она, хитро посмотрев на нас, взяла в руки пульт дистанционного управления и нажала на кнопку. На стене отодвинулась панель, и появился бар. «Думаю, нужно выпить в женской компании за знакомство», — предложила Нона. Мысленно переглянулись. Нам с ней положительно нравилась маман. «У меня есть все. Что желаете?» «А вы?» — уточнила Лина. «Я предпочитаю текилу, но есть и напитки покрепче. Могу коктейль смешать», — рассмеялась маман. Мы с Линой, вновь переглянувшись, выпалили. «Мы тогда тоже текилу». Нона налила 3 рюмки, быстренько нарезала лимон. «Налетайте, пока не застукали», — пошутила она. Мы потянулись за рюмками. «Стоп!» — мы замерли, испуганно посмотрев на Нону. «Беременные есть?» — строго спросила она. «Нет», — хором ответили мы. «Эх, жаль», — вздохнула она. «Тогда выпьем за то, чтобы были».